Эй, блин, слышь, пацан, блин, ты, сука, слышишь расчленного Пугачёва, нахуй? Нет. Тогда, сука, деньги все, бля, давай сюда, нахуй, бля, грязь ботанешная, бля. Вот, ты как раз, вот так, чтоб не падать в бой!